малыш, усаживайся поудобнее и послушай русскую народную сказку «Колобок». Ну, ты готов? Тогда слушай. Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик: испеки мне, старая, колобок на ужин. Да из чего испечь-то? Муки нет. Эх, старуха, по амбару помети, по сусечкам поскреби, вот и наберется. Старуха так и сделала. Намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок и жарила его в масле и положила на окно остудить. Надоело колобку лежать, он и покатился с окна на завалинку, с завалинки на травку, с травки на дорожку и покатился по дорожке. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Испугался колобок и отвечает: не ешь меня, заяц, лучше послушай, какую я тебе песенку спою. Заяц уши поднял, а колобок запел: я колобок, колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешен, да и печку сожжен, на окошке сужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, зайца, и подавно уйду. И покатился колобок дальше, только заяц его и видел. А дорога-то дальше бежит, с околицы на бережок, с бережка на мосток, через мосток, да и в лесок. Катится колобок по дорожке в еловом лесу, а навстречу ему серый волк. Колобок, колобок, я тебя съем. А колобок и отвечает: не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою. И колобок запел: я колобок, колобок, по амбару метен, по сосеку скребен, на сметане мешен, да и печку сожжен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя, волка, и подавно уйду. Покатился колобок дальше, только его волк и видел. А дорога-то дальше бежит через темный еловый лес к зеленому болотцу, мимо болотца во вражек, из овражка в лощинку, а из лощинки прямо в сосновый лес с густым малинником. Катится колобок по сосновому лесу, а навстречу ему медведь идет, хворост ломает, кусты к земле гнет. Колобок, колобок, я тебя съем. Не испугался колобок. Ну где тебе, косолапому, съесть меня? Лучше послушай мою песенку. Колобок запел, а Миша и уши развесил. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешен, да и печку сожжен, на окошке стужен, покатился колобок. Медведь только вслед ему посмотрел. А дорога-то дальше бежит. Из ельничка в березничек, из березничка в осинничек. А там и лесная опушка с молодыми дубками. А на опушке и иван-чай, и ромашки с колокольчиками. Вот скатился колобок с пригорочка, а навстречу ему лиса. Увидала колобка и говорит ему ласково: «Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!» Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку. А лиса слушает, да все ближе подкрадывается. «Я колобок, колобок, бамбаром метен, по сосеку скребен, до сметани мешен, да и печку сожжен, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лиса, да не хитро уйди!» «Славная песенка!» — сказала лиса. «Да то беда, голубчик, что я стара стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок». Колобок обрадовался, что его песенку похвалили. Вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку. «Я колобок, колобок, бамбаром метен, по сосеку скребен, до сметани мешен, да и печку сожжен, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лиса, да не хитро уйди!» А лиса хитра опять ему: «Колобок, колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой в последний разок». Колобок прыг лисе на язык, а лиса его ам и съела.